Глава 14. Мне нравился запах в библиотеке Элифа. Не затхлый, пыльный, как в наших. Тут пахло кожей, сжёным деревом и неуловимой восточной пряностью, придававшей аромату налет загадочности. Пользуясь дарованным разрешением, я частенько тайком, чтобы не потревожить хозяина замка, пробиралась на третий этаж. И словно погружалась в другой мир. С трепетом касалась дверей, будто сошедших со страниц книг о Гарри Поттере. Изучала тончайшие ажурные переплеты стрельчатых окон. Они не повторялись. На одном — геометрический узор, на другом — флоральный. Мастерам пришлось потрудиться, чтобы застеклить поверхность такого объема с минимальным дроблением. Окна в библиотеке были панорамными, даже без привычных подоконников. Вот тебе и дремучее средневековье. Собрание книг тоже оказалось солидным, на нескольких языках. Чего тут только не было. От различных атласов, где я добросовестно разглядывала картинки, потому как надписи не понимала, до трактатов по военному делу. Романов о любви не водилось, зато я обнаружила крайне занятную и полезную хронику в 5 томах, которую добросовестно изучала. А так я понемногу начала ориентироваться в местной истории и географии. В тот день, сразу после ужина, я надумала взять очередной том. Несмотря на стенание Присси о том, что порядочным барышням в такой час положено лежать в постели и пить подогретое молоко с печеньем, пробралась наверх. Прислушавшись, надавила на дверную ручку. Та поддалась. Дверь бесшумно отворилась, пропустив меня внутрь. Обычно в библиотеке царил полумрак, поэтому я всегда брала с собой свечу. Сегодня меня встретило мягкое свечение. Оно исходило от камина и нескольких канделябров, зажженных в центральной части библиотеки. Той, что со столиком и мягкими креслами. Взгляд, само собой, метнулся по сторонам, но я никого не увидела. Столик тоже пустовал. Ни бутылок, ни чашек, ни забытых книг. В воздухе посторонних ароматов не витало. Тихо. Только потрескивает, фырчит камин, да изредка постанывает ветер за окнами. Наверное, Элиф посидел здесь и ушел. Вот и славно. С некоторых пор встречи с вампиром вызывали у меня двойственное чувство. С одной стороны, я предпочла бы наблюдать за ним со стороны, а то и не видеть вовсе. С другой, мне нравилось говорить с ним. Единственный нормальный человек, отбросим расу, назовем его так, который не пытался меня убить, унизить, укусить. Еще бы целоваться не лез. Впрочем, что за дурь? Сдалась ты ему? Ты Камилу видела? Вот его идеал, а ты так. Подразнил, напугал девчонку, показал свою власть и отомстил за колкости по дороге сюда. Обычные мужчины обидчивы. Чем вампиры хуже? Проходите, я вас слышу. Книга с грохотом выпала из рук. Откуда он взялся? Я не слепая, возле окна никто не стоял. Специально притаился. Решил напугать снова? Что за ребячество? Впрочем, сама виновата. Следовало сразу же сбежать, как только увидел непривычную иллюминацию. Простите, я не хотела потревожить вас, милорд. Неловко наклонившись, подобрала книгу. Подспудно подумала. Надо тренироваться, приседать правильно, как леди. «Вы нисколько меня не потревожили, миледи!» С мягкой улыбкой покачал головой Элиф. Взгляд проследил за моим движением. Наверняка тоже подумал, что я корова. «Я могу зайти позже?» «Или вообще перестать сюда ходить?» «Не нужно!» Элиф шагнул ко мне и, словно опомнившись, вернулся на прежнее место. Однако продолжал наблюдать за мной. «Вероятно, вы хотели побыть одни?» Низко опустила голову, стараясь не встречаться с ним взглядом. После разговора перепалки и неожиданного поцелуя в саду минуло чуть больше недели. Все это время мы с Элифом не виделись. От идеи совместных ужинов я вежливо отказалась. И тут вдруг эта встреча. Как в романе. «Вам нравится луна?» Он притворился, что не расслышал моих слов. «Пожалуй». Поймала себя на том, что тереблю бахрому корешка книги. «Это она по листам разлетится». «Если захотите ей полюбоваться, приходите в библиотеку. Мой отец велел переделать окна, чтобы сюда проникало больше света. Матушка увлекалась астрономией, частенько поднималась на крышу дворца, чтобы наблюдать за звездами. Отец всячески старался, чтобы и здесь она не чувствовала себя ущемленной, выполнял все ее капризы». «Ваша мать была принцессой?» «Почти». «Я младший брат покойного лорда. Правда, только по отцовской линии. У нас разные матери». «Ваша матушка проводила в замке летние месяцы?» «Нет, постоянно». Нахмурилась. «Ничего не понимаю. Ваша матушка была полноправной королевой». «Леди», — поправил Элиф. «Супругу лорда называют леди». Но, увы, она была не такой уж полноправной, не поладила с пасынком. Мой покойный брат полагал, отцу не следовало жениться снова. Темерусы частенько отличаются сложным характером. Но не вы. Вы так думаете? В его тоне сквозила скептическая усмешка. По-моему, для вас я чудовище. Я так не думаю. Отважилась посмотреть на него. Элиф стоял возле одного из стрельчатых окон и смотрел на горы. «И что же вы думаете, миледи? В свете недавних событий мне крайне любопытно». «Что вы чересчур откровенны со мной?» «В вопросах собственной биографии?» «Ничуть. Ведь я не поведал вам, почему сам не стал лордом. Хотя мог бы, имел на это право. Затеял бы войну с племянником». Пискнула. «Мне неинтересно». И мышкой проскользнула к шкафу, откуда взяла книгу. «Он вовлекает меня в некую игру. Опасную игру. Не желаю еще глубже завязнуть в политике». «Вы совершенно правы. Все банально и скучно». Вздрогнула, услышав его голос у себя за спиной. «Как у людей подобные споры решаются с помощью браков». «И на ком же вы женились?» Крепко прижимая книгу к груди, язвительно поинтересовалась я. Трусливо повернулась к Элифу спиной, чтобы не видеть злобного оскала. Не сомневалась, мои слова ему не понравятся. «И главное, куда подевали супругу?» «Никуда. Ее просто нет и не было». «Но вы только что? Почему вы до сих пор не женаты? Это и есть условие вашего покойного брата?» «Нет, жениться он мне не запрещал, даже наоборот. И давайте сменим тему. Вы слишком возбудились, перенервничали. Сразу видно, брачный вопрос для вас крайне болезненный. В одной жизни не иметь жениха вовсе, в другой — пережить предательство». Проигнорировав его колкости, примерилась, как бы с первого раза засунуть книгу на место. В прошлый раз у шкафа стояла стремянка, сейчас ее убрали. «Вам помочь тут довольно высоко». «Благодарю, справлюсь сама». Привстав на носочки, потянулась к полке. Рядом, прямо на кожаные корешки, легла рука Элифа. То ли карауля, то ли страхуя. Естественно, никакую книгу я на место не поставила. Опустилась обратно на пятки. «Чего вы боитесь, Абигаль? Что я вас укушу?» Ненадолго задержав дыхание, чтобы не сказать лишнего, обернулась. Элиф практически нависал надо мной. В белой рубашке, шерстяном жилете и обтягивающих бежевых брюках, заправленных в сапоги для верховой езды. Такие в романах называли бриджами. В волосах тают снежинки. Действительно, ездил на прогулку. По неприступным горам, где свернуть шею легче, чем заблудиться. О чем он только думает? На лорда покушались, брат под следствием, у самого наследников нет. Запах лимонника, исходивший от Элифа, обволакивал, парализовал волю. Хотелось нюхать и нюхать. «Лена, да что с тобой? Вернись в реальность!» Стараясь сохранять спокойствие, иронично вздернула брови. «Вы преследуете меня, милорд?» «Как можно, ваше высочество?» Возмутился он, но не отодвинулся ни на сантиметр. «У меня был выбор — смутиться еще больше или постараться выйти победительницей из щекотливой ситуации. Я предпочла второе. Тогда поставьте на место, будьте так любезны». Всучила ему книгу и обратила взор на другие полки, решая, чтобы почитать дальше. «Советую эту». В плечо мне ткнулся неприметный томик в темной обложке. Элиф приготовил его заранее, потому как взял из другого шкафа. В этом стояли совсем другие книги, одинаково синие, с золотым тиснением на корешке. «Поэзия?» — разочарованно протянула я, даже не взглянув на название. «Что еще можно предложить девушке-аристократке? Разве только пособие по домоводству?» «Краткий справочник ядов». «Ядов?» Ошеломленно взглянула на Элифа. Думала, он сейчас рассмеется, скажет, что нарочно решил напугать трепетную барышню. Но нет. «Точнее, трактат о ядовитых садовых растениях. Не хочу, чтобы вы пострадали, когда надумаете вновь нарвать букет». Элиф раскрыл книгу на изображении фиолетовых цветов из теплицы. «Аконит», — прочитал он подпись под картинкой. Сделана она была в том же самом загадочном языке, что и подписи на гравюрах в его столичном кабинете. «Король растительных ядов. Не вздумайте его касаться, даже нюхать». И передал книгу мне. Из вежливости полистала и обнаружила еще одни знакомые цветы. Своеобразные у эльфа пристрастия выращивать ядовитые растения на подоконнике. «Благодарю. Я постараюсь быть осторожнее». Думала, эльф отойдет, но он медлил, сцепляя и расцепляя пальцы. Потом все же посторонился, отошел к камину. «Отлично, если он больше не хочет ни о чем спросить. Моя очередь». «Почему замок отошел вам? Вы назвали его родовым гнездом?» «А что не так?» — прищурился эльф. «И почему вдруг вас это заинтересовало? Оцениваете потенциальное состояние жениха?» «Вовсе нет». Так и знала, что он поймет все превратно. «Просто вы младший сын, разве все не достается старшему?» В книгах, которые я читала, все обстояло именно так. Эльф от души рассмеялся. «В каком же темном мире вы живете? Прежде я полагал, что люди из окрестных королевств — образчики невежества. Но вы переплюнули их, Елена». «Да», — мягко улыбнулся он, — «я запомнил ваше настоящее имя». «Так вот, Елена, наши законы иные. Не буду вдаваться в подробности, но даже Азный получил немалое наследство. Что до замка, то он изначально принадлежал предкам моей матери. Она тоже из рода Тимерусов, младшей его ветви. Еще что-нибудь?» Элиф с лукавым видом склонил голову на бок. «Количество золота в моих сундуках, список невест, которых мне сватали». «Благодарю, но нет», — буркнула, чувствуя, что краснею. «Тогда перейдем к вам. Поведайте мне о мире, в котором не существует вампиров». Замялась, шаркнула ногой по полу. Да особо и рассказывать-то нечего. Я попробовал освоить ваш алфавит по той странной книге. Очень сложный язык. Не прочтете ли пару фрагментов? Хочу послушать его звучание. А вы поймете? Усомнилась я. Переведете? Ведь каким-то образом вы изъясняетесь на нашем языке. Надеюсь, и родной русский не забыла. Эльф позвонил в колокольчик и отправил слугу за книгой. Пока ждали, когда ее принесут, каждый нарочито смотрел в свою сторону. Однако то я украдкой бросала взгляд на эльфа, то он обращал взор на меня. Один раз я попалась, вампир заметил. А вот его подловить не смогла, хотя ощущала его внимание кожей. Взгляд этот тревожил. Пристальный, внимательный. Не цепкий, наоборот, настороженный. Эльф не следил за мной, изучал. И эта странность вкупе с его бурной реакцией на письмо герцога Унгерского настораживала, потому как я не могла ее объяснить. Ладно я, мне некуда деться. Стою здесь, развлекаю эльфа. Но он-то... Прелесть экзотической игрушки давно померкла. «Какие мужчины вам нравятся?» Вопрос застал врасплох. А нечего было пялиться, изучал бы решетку камина. Это он еще про подглядывание за ним и Камилой не знает. Ощущая, что краснею, выпалила. «Разные. А конкретнее?» «Вот привязался. Те, что отвечают мне взаимностью». Гордая собственным остроумием, мазнула по нему торжествующим взглядом, а он... И многие отвечали. «Послушайте», — засопела я, — «это не ваше дело. Я честно играю роль Абигель и...» «Никто», — жестко констатировал эльф. «Иначе бы вы не рассердились». Обиженная вспылила, позабыв, что передо мной хищник. «Да что вы вообще о любви знаете? У вас руки ледяные, и сердце почти не бьется. «Еще живым мертвецом меня назовите. Вы говорите крайне обидные вещи, притом совершенно напрасно». «Что, не понравилось? Так тебе и надо. Мне тоже неприятно слушать, какой я неликвидный товар». Наклонилась, чтобы поворошить поленья. И снова эльф оказался рядом. Его рука повторила мое движение. На миллиметры разминулась с моей и... Возмутиться не успела. Вампир с присущей ему быстротой убрал ее за спину и притворился, будто увлечен ночным светилом. Я слышала биение его сердца. По меркам человека пульс зашкаливал за сотню. Но внешне эльф оставался спокоен. Неторопливо отошел к креслу, уселся, закинув ногу на ногу. «Вы мне абсолютно безразличны, ваше высочество. Я не караулил вас в библиотеке, не истолковывайте мои действия превратно. Обычная вежливость и забота о вашей безопасности». Пытаясь поставить книгу на верхнюю полку, вы могли упасть, покалечиться. Вороша угли в камине, нечаянно загореться. А вы от чего-то решили, будто я намерен снова вас поцеловать. Вы ведь об этом думали? Пальцы отбивали по бедру такт его жестким словам. Да, он прав. Я об этом думала, даже не сомневалась. Глупая, что вдруг снова стиснет в объятиях у того же камина. Я стану отбиваться. Что за нелепые сексуальные фантазии? Меня вывела из себя подлость вашего жениха. Захотелось вас немного утешить, только и всего. Однако что-то долго не несут вашу книгу. Он подался ко мне всем корпусом, опустив вторую ногу на пол. «Не стойте, присядьте. Теперь, когда недоразумение разъяснилось, вам нечего опасаться за свою честь. За жизнь тоже, потому как я сыт». «И успели прогуляться после ужина?» Преодолев страх и робость, опустилась в соседнее кресло. От подсчета собственного пульса воздержалась. Там явно под 200. Снежинки в темных волосах эльфа до сих пор не растаяли. Старалась не смотреть на них, чтобы не возник соблазн стряхнуть. «Ты бы еще тигру в клетку руку сунула». «Можете потрогать». «Что?» — на мгновение оторопела. «Не знаю, что такого вы нашли в моих волосах», — эльф улыбнулся. «Но вам хочется их коснуться. Вы неосознанно кусаете губы, ваши пальцы подрагивают, глаза косятся». «Не более, чем ваши». «Вот еще. Не стану я его трогать». «Вы давно на мне дыру прожгли. Так-то я вам абсолютно безразлична», — постаралась спародировать его тон. «Смелая вы девушка», — покачал головой эльф. «Я все же вампир, но мне нравятся подобные особы. До зубной боли надоели трусихи, подлизы и мямли. Вы готовы постоять за себя, совершенно равнодушны к деньгам и титулам, даже к перспективе стать королевой». «Можно подумать, я стала бы править. Вся власть у мужа. Мой удел — рожать детей, терпеть и не мешать забавляться с любовницами. Сомнительная перспектива. Даже если бы меня допустили до государственных дел, это такая ответственность. Дилетант на троне хуже обезьяны с факелом. Спасибо, милорд, как-нибудь обойдусь». «Вам милее ваша старая тихая жизнь?» Он развернулся ко мне, чуть подался вперед. В нос ударил запах лимонника. Прежде я едва знала о его существовании, так натыкалась в составе парфюмерных композиций. А теперь научилась отличать от других нот. Неброский, в меру кислый, нестандартный. Отчего-то наши мужчины почти под копирку предпочитали акватические и хвойные ноты. Восточные обливались удушливой сладостью. Эльф был ни то, ни другое. Особенный. «Да, все познается в сравнении», — оправила Лив платье. Эльф отзеркалил мое движение, коснувшись ворота рубашки. И как ошпаренный быстро убрал руку, чуть ли не вдавил в колено. «Я постараюсь сделать ваше пребывание здесь менее тягостным. Надеюсь, в самом скором времени вы упорхнете ко двору. Там вас ждут балы, веселье, поклонники. Вы отказались ужинать со мной. Почему?» «По-моему, ответ очевиден». «Славно. Теперь я наматываю локон на палец, а он смотрит». «Стоп! Какое мне дело? Пусть себе глядит!» «Хорошо, а как насчет партии в шахматы? Напитков во время нее не подают. Или, если угодно, я мог бы обсудить с вами прочитанное. Уверен, многое в нашей истории вам непонятно. Или помочь в составлении писем. Знаю, вы испытываете некоторые трудности. Желаете побыстрее сбыть меня с рук?» «Нет, этим вы окажете мне услугу». «Отвлеку от мыслей о брате?» — догадалась я. «Отсюда и конные прогулки над пропастью». Эльф не ответил, хотя и так понятно. Наконец принесли книгу, но читать ее у обоих пропала охота. Ненужный томик Овсянниковой лежал на столе, рядом со вторым, о ядах. «Что-нибудь выпьете?» На правах хозяина замка спохватился эльф. «Разве только чаю?» — рассеянно ответила я. «Меня увлекло оформление стенных панелей. Столько раз наведывалась в библиотеку, но прежде не обращала на них внимания». «Тогда заварю вам сам, успокоительного. Мне тоже не помешает», — со вздохом добавил он и пояснил. «Я пью некоторые привычные вам лекарства». увлекаетесь травами?» Надо же было поддержать разговор. «Да, без лишней скромности я лучший травник Сумеречного княжества. А вы? Чем вы занимаетесь на досуге?» «Читаю». Распространяться о том, что именно, не стало. Слишком легковесно. «А в чем конкретно заключается ваша работа? Вы говорили что-то о ведении счетов». По мере возможности объяснила Элифу суть своих обязанностей. Он проникся, посмотрел с уважением. «Никогда бы не подумал, что женщина способна на такое. Умная, еще и красивая женщина». Элиф поцеловал мне руку. Закашлившись, несла поправку. «Это Абигаль красивая, не я». Элиф не стал возражать и предложил пройти в кабинет, где он хранил необходимые для чая ингредиенты. «Не беспокойтесь, я не отравлю вас. Первый глоток сделаю сам». Я от чего-то ему верила.